жениться и детишек рожать. А катерник Ведерников все пытался рассказать какой-то анекдот про некоего старичка и уже начал рассказывать, как вдруг Шарипов протиснулся к своему контр-адмиралу и сказал, что вот тут, возле проходной, ожидают вас папаша. «Какой такой папаша?» — изумился Степанов. «Да ваш, товарищ контр-адмирал папаша, не смеет подойти. Вон они там, за уголочком находятся, закусывают немножко». Родион Мефодьевич извинился и быстро пошел за Шариповым. Позади пустых бочек, сваленных у забора, на ящике действительно сидел дед Мефодий в своем древнем брезентовом дождевике и перочинным ножиком ловко доставал из консервной банки каких-то рыбешек в томате. Рядом с ним на старой газете лежали два толстых ломтя хлеба, большая очищенная луковица и в коробке от вакса соль. «Батя!» — обрадованно и громко сказал Степанов. «Что ты здесь сидишь? Сказал бы, мне могли просимофорить на корабль». Старик поморгал, сложил ножик, поставил недоеденные консервы на лавку, обтер бороду рукою, а руку плащом, и, трижды поцеловавшись с сыном, пожаловался. «Треска треклятая подвела. У вас, у рыбаков, рыба больно хороша. Я, старый дурак, не разобрамши, что к чему, возьми да и укупи мешок рогожный. Думал, в камеру сдам на хранение, а там не принимают, дескать, крысы. Ну да, но и лучше, крыса не крыса, а споловинить в этих камерах тоже могут». И он стал подробно рассказывать, как его приютили тут матросики, дай им бог здоровечка, и как он им не сказал, что он адмиралу батька, а сказал только, что родственник, зачем болтать лишнее. А что касается до мешка рыбы, то он вот здесь же, с ним в вагон вполне можно погрузиться. «Пойдем», — сурово сказал Родион Мефодьевич. «Да куда мне идти-то?» — испуганно заморгал старик. «Никуда я не пойду». «Пойдешь», — еще жестче произнес Степанов. «Консервы-то остались», — выкручивая локти с твердой руки сына, сказал дед Мефодий. «И консервы, и хлеб вон». Но Родион Мефодьевич настоял на своем, не тот он был человек, чтобы ему можно было возражать. И опасливо поглядывая на контр-адмирала, на его мундир, на орденские планки, на кортик, старик вышел из своего укрытия, и тогда все те, кто собрался провожать Родиона Мефодьевича, мгновенно увидели, как сын похож на отца, какой он весь плоть от плоти русский мужик, труженик, хлебопашец, работник. И все, кто здесь был, прославленные генералы, летчики, моряки, подтянулись, словно бы к ним шел министр вооруженных сил, и у каждого в глазах засветилась гордость за свой народ, за то, что все они, здесь стоящие, сыновья рабочих и крестьян, сами в юности рабочие крестьяне, тяжким трудом, огромными усилиями и ратными подвигами, получившие право стать офицерами армии трудового народа. «Прошу познакомиться», — тем же строгим голосом произнес Родион Мефодьевич. «Отец мой Степанов Мефодий Елисеевич». Старик, помаргивая, подавал сверкающим офицерам свою еще крепкую руку и говорил каждому: «Степанов, Степанов, Степанов». А когда со всеми перезнакомился, то сделал по-старинному под козырек и добавил: «Родиона Мефодьевича приехал встретить, сына, значит», и слегка отступил в сторонку, чтобы поглядеть, в какую именно машину два здоровенных матроса кладут мешок с рыбой. «Ты, Родион Мефодьевич, накажи матросам рыбку не забыть. Пихнули в кузов, теперь ищи, свищи в какой». «Ты с чего это меня по отчеству величаешь?» — спросил контр-адмирал. Но старик только досадливо отмахнулся. «Что ж мне тебя, Родькой звать, что ли?» Его сердило, что он не доел консервы, что матросы все на одно лицо, щекастые, здоровые. Теперь не угадать, кто именно уложил в машину куль рыбы. Подозвав к себе Шарипова, дед Мефодий сказал ему в самое ухо: «Ты вот чего, служба, уважь, постарайся насчет рыбы, чтобы не пропала. Я стар-стар, а глаза у меня зорькие, увижу, коли что. Рыба отборная, ядреная, не навалом брал, для вашего адмирала, ему от докторов прописано, рыба, овощи, питание особое. Ясно, папаша.